Глава 4. Мое имя Иван Ремень. Я сын Ропши Ремня и наш род от кабана. Теперь мне 28 лет. Я родился в Зеленой долине. Мой род, как и все прочие, пришел в долину с юга, большой земли, из-за перевала. Когда я родился, про жизнь за перевалом ничего не помнили. Даже самые ветхие старики. Волхвы и старшины учили, что на юге живет большой народ, крепкий, богатый. Дойти до него можно за 22 дня, но ходить незачем. Народ за перевалом изгнал нас, и мы враждовали. Мы были малым народом, отделившимся от большого народа. Исход произошел примерно 200 лет назад из-за неких внутренних причин. Ничего более точного сообщить не могу. История исхода покрыта мраком вечности. Одни старики рассказывали про ссору меж волхвами, другие — про ссору меж старшинами родов. Я не знаю, врать не буду. Хотите, поищите, кто знает больше. Отделившиеся роды и части племен, примерно 300 семей, откочевали за горный перевал на 22 перехода к северу и обосновались в долине со всех сторон, окруженной глухими лесами. Дальше поднимались горы, на вершинах покрытые снегом. Пройдя далеко на север, можно было преодолеть еще один перевал, ледяной, опасный, и выйти в пустые, голодные земли. Но мы не пошли на север, остались в долине. Мой прадед считался одним из вождей того малого народа. Он в числе других мужчин основал деревню, в которой я вырос. В общине были мужчины и женщины из рода великана, медведя, кабана, волка, тура, рыси, журавля и орла. В течение первых 30 лет 300 семей расселились по всей долине, образовав 8 отдельных родовых деревень. В те времена было принято перемешивать людей из разных родов, женить девок из родов лося и кабана на парнях из родов волка и орла. Дети, рожденные от смешения разной родовой крови, умирали реже. Родовые старшины и ведуны давно поняли пользу смешения племенной крови. Ко времени основания моей деревни все роды переплелись и крови растворились одна в другой. Некоторым старикам это не нравилось. Они ворчали, возражали, подбивали ведунов и волхвов на ропот и безобразие. То время было бурным, трудным. Люди ссорились, племена раскалывались, вожди и старшины копили обиды друг на друга, бывало, и кровь текла. Однако боги сберегали средний мир и своих выкормышей, людей, земляных исчадий. Земля нагревалась. Каждое лето было теплее предыдущего. Все полагали, что наступило длительное время покоя и благоденствия. Рябина, смородина, орех и крыжовник из года в год давали обильный урожай. Не было переводу ни зверю в лесах, ни рыбе в реках. Мир, который мы заполучили, был изобилен и прекрасен. Мой прадед умер в 120 лет в собственном доме в окружении 50 детей, внуков и правнуков. Третьим из 5 сыновей прадеда был мой дед Бий. В годы его молодости долиной управлял совет старшин. Они собирались несколько раз в год, чтобы разрешить споры и разногласия, уточнить межевые границы и договориться насчет свадеб. Обычай перемешивания крови соблюдался неукоснительно. Ни один парень не брал себе жену в своей деревне и в своем роду, только у соседей. В поисках невест молодые люди много ходили из одной общины в другую, понемногу продвигаясь дальше и дальше через горы, на юг и на север. Мы жили на отшибе, в уединенном месте, и, конечно, рано или поздно молодым и решительным людям стало тесно в долине. Красивых и сильных женихов и невест на всех не хватало. Многие уходили за перевалы и не возвращались. Некоторые уходили бесштанными голодранцами, а возвращались спустя годы богатыми, с дорогим оружием, пригоняли лошадей и овец, привозили серебро и бронзу и железные мечи, легко рассекающие человека надвое. Но были и такие, кто уходил в одиночестве, а возвращался во главе шайки воров. Так в нашей зеленой долине кончились мирные времена, и настали другие, неспокойные. С ворами и пришельцами никто не воевал. Жители деревень просто уходили в лес, забрав с собой скотину и все припасы. Воры бродили меж пустых домов день или два и убирались восвояси без никакой добычи. В Зеленой долине не строили крепостей, не собирали стены башен, не копали рвов. Нашей защиты был лес. Избегая прямых столкновений с врагом, предки, однако, не пренебрегали оружием и воинским умением. Каждый взрослый мужчина имел рогатину, иногда топор или нож. Каждый с детства упражнялся стрелять из лука. Ну, а помахать дубиной у нас любил и умел всякий шестилетний мальчишка. Спросите, у кого хотите. Все скажут, что мужчины межгорья всегда на дубинах первые. Но навыка кучной битвы наши люди не имели. Боевого порядка не знали. Могли только потрепать врага, из засады стрелу пустить или ночью с ножами подобраться и порезать, кого успеют. Если враг нажимал, боя не принимали и уходили опять же в лес. В конце концов старшины 8 деревень отрядили на юг посланцев с задачей отыскать подходящего князя и привести его в долину. Такой князь был найден и приведен, и по сходной цене его пожизненно подрядили для защиты всех деревень долины от посягательства любого вора и от грабежа со стороны других князей. Нашего князя звали Ольг, или Олег, или Хелк, или Холк, кто как говорит. Край наш заселен не густо, от общины до общины по 2 дня пути. В каждой деревне свой говор. Одни произносят «Ольг», другие «Халик». Несколько умелых воинов князь Ольг привел с собой, а других взял из числа местных. Мой дед Бий стал первым оружейником в его отряде, первым изготовителем броней. Все навыки своего ремесла дед передал отцу, а отец мне. У нас в семье есть смешная легенда. В юности дед Бий не хотел делать брони и доспехи, а хотел точать сапоги. Потому что доспех нужен воину 3 или 4 раза в год, а сапоги каждый день. И связать самую крепкую и дорогую броню много легче, чем, например, сшить кожаные штаны. А еще труднее, чем штаны, делать обувь. Если бы дед Бий умел точать хорошие сапоги, никогда бы он не стал оружейным умельцем, потому что выделывать сапоги в 10 раз выгодней. Дед очень старался. Но сапоги у него выходили неважные. Вроде и красивые, и по ноге, а подошва во время ходьбы на бок съезжает. Пользоваться невозможно. В конце концов, после многих безуспешных попыток, всеми осмеянный дед Бий пошел к ведуну. Ведун сказал: «Бог ремней не хочет помогать тебе в изготовлении сапог. Лучше смени ремесла». Дед послушался ведуна и исполнил волю бога. Поклялся больше никогда сапоги не делать и в честь своего решения взял себе новое имя — Ремень. И с тех пор подносил требы только богу ремней, которого в других деревнях еще называли скотьим богом. И даже когда мой дед Бий Ремень вместе с княжьим отрядом уходил в дальний поход, он продолжал подносить требы богу ремней, когда все другие подносили богу войны и крови. Эту нашу семейную легенду я считаю полностью правдивой. Я и сам бывало сяду сшить пару сапог просто для забавы. Вырезаю колодку, вымачиваю подошву, стараюсь, дырявлю дырки, кладу стежок, размеры блюду, каждый день зову заказчика на примерку, а все равно не выходят сапоги. Сбивается со ступней подошвы, и голенище едет винтом. Это значит, что бог ремней как был против во времена моего деда, так и остается против. Мужчинам моего рода не суждено точать обувь. Сапог, как и броня, должен сидеть как влитой, и от сапога жизнь человека зависит больше, чем от брони. Но то не моя судьба. Доспехи, куяки, брони, зерцало, панасыри, шлемы, щиты, колчаны, ножны, поясные ремни из моих рук выходят прекрасные, а сапоги не выходят. И это означает вот что. Если твое дело не горит, не надо упорствовать и за него держаться, а надо поискать себе другого дела. Я никогда не видел прославленного князя Ольга, первого защитника долины. Давным-давно, в седые времена, князь Ольг сел за стол отцов. После Ольга княжил его сын Хорь, после Хоря княжил его сын Стан, после Стана княжил его сын Палий. Сменялись князья, и сменялись их оружейные умельцы. Моего деда Бия сменил мой отец, Робший Ремень, а его сменил я, Иван Ремень. Каждый год по весне князь долины уходил в дальний поход на юг за перевал и забирал с собой 2/3 всех воинов, 1/3 оставлял на хозяйстве. С князем обязательно уходили и его оружейники, кузнецы и доспешные умельцы. Мой дед Бий ходил в походы 7 лет подряд, а его сын, Робший мой отец, 11 лет подряд. Из походов приводили молодых жен, а также рабов, привозили оружие, серебро и бронзу, всякие диковины, перенимали знания, пригоняли скот, приносили новости. Из похода мой отец, Робший Ремень, привез мою мать, уроженку племени Аланов, женщину с черными волосами, умную и упрямую, именем Алия. В южных землях человеческий разум был устроен иначе, и у каждого мужчины и каждой женщины было только одно имя, собственное. Мать Алия умерла, когда мне было 8 лет. От нее мне достались черные волосы и брови, а также упрямство. Девки говорили мне, что я красивый в мать пошел. После смерти матери отец не захотел жениться вторично, хотя волхвы и ведуны упорно его к этому склоняли и даже вызывали на общинный ряд, пеняли, упрекали, пытались уговорить, предлагали невест. Старшины хотели, чтобы жизнь родов и общин текла обычным чередом, чтобы в межгорье процветала своя особая человеческая порода, семя от семени тех, кто владел долиной. Ведь не князь же хозяйствовал в наших лесах. Мы... Люди из родов Кабана и Росомахи только наняли князя для обороны. Настоящие владетели долины были мы сами. 8 родовых общин от волка и лося, от орла и медведя. И славный князь Ольг и его сыновья, и сыновья сыновей хорошо понимали. Если люди долины захотят, они выгонят князя Ольга и позовут другого. А если тот не понравится, наймут и третьего. Ведь главным был не князь, обладатель меча, копья и безжалостного глаза, а те, кто его позвал. Обыкновенные охотники и рыболовы, собиратели ягод, грибов, меда и кореньев. Я помню мать смутно, только через запахи. Ее кожа, ее груди, ее губы пахли кислым сыром. Она никогда не жила в мире с отцом. Помню, почти каждый день они подолгу спорили, ругались и даже дрались. После меня, первенца, старшего, ожидаемого, мать родила отцу еще 6 девочек, потом умерла. Ведуны сказали отцу, что покойница выросла в южном, теплом и сухом воздухе и не смогла привыкнуть к нашим прохладным погодам, а особенно к ледяным смертным зимам. По мнению ведунов, то был ожидаемый и объяснимый конец. Из 6 моих сестер 4 умерли, не дотянув до года. Выжили 2. Первая по очереди и 3-я по очереди. Их имен я тут не скажу, незачем трепать. Теперь это взрослые женщины, они счастливы и здоровы, у них хорошие, благополучные мужья, дети и дома. Я родился, когда мой отец, Робший Ремень, был молод и хотел все везде успеть, пока его упрямая черноволосая жена, шумная, красивая и яркая, каждый год рожала девочек. Отец погружался в меня, сына, первенца, глубже и глубже. Он любил меня, возился со мной, возлагал на меня надежды. Он положил нож мне под голову в первый день моего рождения. В год я впервые порезался. В 3 года впервые подрался. В 4 я самостоятельно снимал кожу с быка и оленя. В 6 лет я умел за 1 день каменным скребком снять мездру с целой шкуры. В 7 лет я мог порезать целую шкуру на 1/100 пластин и каждую продубить в горячей земляной яме. Отец все объяснял. Показывал пальцем, позволял пробовать и ошибаться, никогда не ругал. Терпеливо разрешал повторять снова и снова. Если я разрезал ножом руку, он хватал ртом мой раненый палец и тщательно высасывал кровь. Он очень любил мать. И когда ее не стало, сильно горевал и потом 2 года пил. Когда родовые старшины пытались уговорить отца жениться повторно, он ответил: «Я однолюб». В ту пору я был мальчишкой. Доброхоты передали мне содержание разговоров отца со старшинами только потом, спустя время. Слово «однолюб» мне понравилось. Я примерил его на себя. «Однолюб» — это значило «единожды выбрал и верен всю жизнь». Когда мне исполнилось 7 лет, мне подобрали невесту, дочь рыболова из дальней деревни Желуди. Нас познакомили. Дочь рыболова была умная, приятная, сильная девочка, но я ей не понравился. Я был молчаливый, шуток шутить не умел. А юным девчонкам обязательно надо, чтобы суженый был одновременно и красивый, и веселый. Как ее звали, дочку рыболова, не скажу. Теперь она взрослая женщина и мать 7 детей, незачем трепать ее имя. Тогда она прямо объявила, что не любит меня, что я хоть и красивый, но молчун, и что замуж за меня не хочет. И я отказался от невесты. Если не люб, чего же настаивать, насильно мил не будешь. А главное, мне нравилась другая девочка по имени Зоря. Но она жила в моей деревне и происходила из моего рода. Я не мог взять ее в жены при всем желании. Я тоже ей нравился, мы дружили. Я поклялся Зоре, что однажды увезу ее за перевал на юг, и там, в мире, свободном от запретов, мы поженимся, и я буду любить ее вечно до смерти и после смерти. Ее отец гнал деготь, и от Зори всегда исходил слабый запах угольной горечи. С тех пор и до ныне, когда я чувствую запах дегтя, всегда вспоминаю свою Зорю, ее загорелую шею, ее горячие маленькие ладони. Однажды летом она ушла в звериный лес на речку собирать перлы и не вернулась. Ее долго искали. Я в тех поисках был первый. Несколько дней и ночей все взрослые мужчины деревни прочесывали лес с собаками и со светочами. Следы вели из прозрачного леса дальше в звериный лес, и там обрывались, как будто человека подняли в воздух и унесли. Волхвы сказали, что так бывает, если человека забирает лешак. Сначала зовет, путает, уводит от окраин сапушек в глухомань, а потом хватает и тащит дальше в буреломные паутинные дебри, в черные еловые боры, в гнилые болота, звенящие гнусом, где живет сам лешак, и куда человеку хода нет. Давным-давно, больше 100 лет, лешаки не воровали людей из нашей деревни. Хозяев леса мы задабривали, оставляли подарки. Лесная нежить, как все знают, любит украшения, бусы, браслеты, цветные ленты. По какой причине лешак похитил маленькую девочку, для какой надобности, навсегда осталось неизвестным. Отец Зори сам свел на требище свою единственную корову. Ничего более ценного не было в его скромном хозяйстве. Собственноручно заклал... Сам щедро полил ее кровью жертвенные камни. Сам сжег внутренности, сам раздал мясо всем желающим. Но это не помогло. Боги не вернули Зорю. Однако я ее не забыл. А главное, помнил и свои клятвы. Череп той закланной коровы, выскобленный и вываренный, долго висел на нашем деревенском требище, на 4-м столбе на закат от входа. Лично мне от тела закланного животного в память осталась кость, ножной масол. Я вырезал из него рукоять для ножа. Но сказать по чести, эта замечательная рукоять никак не напоминает мне о моей единственной любви. Сердечный трепет трудно сопоставить с черепами и костями. Ничто не крепко в мире. И память тоже. Теперь, спустя много лет после исчезновения Зори, я помню только влажную белизну ее зубов, открывшихся в улыбке. Теперь я взрослый человек. С тех пор, как я ее потерял, прошли годы и годы. Но я однолюб и долго хранил верность своей первой сердечной привязанности. Исчезновение Зори сильно взбудоражило деревню в ту осень. Мы все ходили в лес каждый день, с младенческого возраста. Лес нас питал, давал нам тепло и материал для наших домов, и даже развлекал. Люди и лес составляли единое целое. Девочка 11 лет, всю жизнь прожившая возле леса, никак не могла пропасть, заблудиться или быть убитой дикими зверями. В лесу она была как дома, она исходила ногами огромные расстояния. Она знала все овраги, все ручьи и запруды, все кабаньи, стежки и бобровые хатки, все медвежьи, росомашьи, рысьи, берлоги, как и я. Как и все жители нашего края, она была такой же составной частью леса, как сорока или заяц или ящерица. Девочка могла пропасть только по одной причине. Ее забрала нежить. Но нежить никогда нас не трогала. Она, как и зверье, боялась человека, чуяла издалека и уходила заранее. Лешаки, шишиги, мавки и анчутки жили рядом с нами, но на глаза не показывались, ибо главное правило нашей жизни гласит: человек всегда сильнее всякой нежити. Если люди выйдут вдесятером с ножами и дубинами, никакой лешак не устоит, даже самый всесильный. Ни отцы, ни деда не помнили, чтобы лесная нежить дерзнула украсть и погубить ребенка. В тот год все изменилось. Жизнь поменяла вкус, сделалась горше. По приказу старшин от деревни к деревне пробили торные тропы, отмеченные вырезанными на стволах охранными знаками. Отдельные тропы были проложены к ягодным полянам, с которых питались деревни. Каждую тропу волхвы окропили требной кровью, где зарезали козла, где теленка, а где дюжины куриц. Повсюду, в каждой деревне, волхвы и старшины объявили общую согласную волю не позволять детям и взрослым уходить дальше прозрачного леса. В звериный лес можно было углубляться только вдвоем и только ради охоты, а в остальные леса, в дальние, в непролазные, в мертвые, в холодные и прочие, заходить и вовсе запретили под страхом телесного наказания. Люди напряглись, испугались. Много было споров, много даже руганий, но дни шли за днями, время текло, и про исчезновение девочки Зори вспоминали реже и реже. В 15 лет я впервые ушел в поход на юг с отрядом князя Хлуда, сына Палия. В те времена мой отец считался крупнейшим и знаменитым доспешным умельцем. Его брони носили все воины долины, а кто не носил, тот мечтал. Очередь стояла, но глаза отца ослабели. Он скоблил, дубил, резал кожи, легко пробивал шилом 8 одинаковых отверстий в пластине размером с мизинец, но вязать пластины в единый порядок уже не мог, не попадал в отверстие концом шнура. А в дальнем походе, когда нужно быстро за ночь при свете костра перевязать разрубленный или обожженный доспех, оружейнику требуется именно острота глаза. Так вышло, что однажды вместо отца в поход пошел я. Князь Хлуд при всех своих людях повязал меня клятвой богу смерти и славы. Так я стал воином, мужем крови. Я был доволен. Воину можно не жениться и не заводить хозяйство. Старшины перестали подбирать мне невест. Зачем невеста человеку, который утром жив, а вечером сел за стол отцов? Такова была моя мечта — однажды умереть в бою с оружием в руке и уйти в другой мир, и там снова встретить свою Зорию и больше уже не расставаться. Я ходил в дальние походы 5 лет подряд. С каждым разом князь Хлуд забирался дальше и дальше на юг, из реки в реку, из лесов на равнину, с равнины в степь, из степи к побережьям морей. Стать мужем крови нетрудно. Для этого надо лишь умереть заранее. Обратиться в мертвого при жизни, отринуть все земные привязанности, распрощаться со всеми, кто тебе дорог, отцепить, оттолкнуть все теплое, все любимое. Нужно потратить год или два, чтобы научиться думать, как думает муж крови. А думает он только о самых простых вещах, о надежных сапогах, о своем коне, о ране, которая медленно заживает, о том, как сделать намеченный дневной переход. О смерти он не думает. Потому что он уже внутри смерти, он пограничный человек. С одной стороны живой, смеющийся, жующий хлеб, с другой — покойник, оплаканный, отвытый, сожженный в уголье. По-настоящему живым он бывает только в битве. В боевом запале есть особое счастье. Против тебя выходит сильный противник, и ты, видя его решительность и отвагу, вроде бы готов умереть, но вот по воле богов умираешь не ты, а он. Его горячая кровь остается на твоем лице, на твоих ладонях, и ты в упоении победы кричишь от восторга. Снова и снова суешь меч в уже бездыханное тело. Сегодня ты не умер, хотя и был готов, и, может быть, завтра тоже не умрешь». Эти мгновения счастливой, сверкающей ярости невозможно забыть. Они сладки. Но, увы, они быстро проходят. И остается только горечь. И эта горечь еще усиливается, когда хоронишь товарищей, которым не повезло. Есть наслаждение в бою, но есть и похмелье. Кто хоть раз поскользнулся в луже чужой крови, тот поймет. Княжий воевода, его звали Малко, сказал мне, что такова судьба всякого воина. В бою он счастлив, но потом приходит отрезвление. Настоящий боец, говорил мне Малко, в деле спокоен и с ударом не торопится. Пребывает в ровной дреже. Кто ищет драки, говорил мне Малко, кто любит поглядеть на мучения противника, тот долго не живет. А лучшие воины, говорил Малко, они берегут силы, и телесные, и душевные. И там, где вместо трех ударов можно обойтись двумя, они бьют два раза, а не три. Каждый год в середине весны, подготавливая новый поход, князь Хлут и его воевода Малко звали меня в отряд в числе первых. И я шел всегда с охотой. Сидеть на одном месте скучно, а пойти куда-нибудь за тридевять земель интересно. А если выйдет подраться, то еще интереснее. Я был им нужен. Я был умелый, хладнокровный ратник. Я всегда стоял в первом ряду боевого порядка. Подчинялся командам, не роптал, не бузил, не увлекался. После дела не пьянствовал и пленников не мучил, а садился и чинил любой поврежденный доспех. И своей работы, и отцовой работы, и дедовой, и чужой. Правил ножи и секиры. И воевода Малко, и князь Хлуд доверяли мне точить свои смертоносные мечи. То была большая привилегия. Много раз мы участвовали в огромных тысячных побоищах, когда наша малая дружина присоединялась к дружинам других князей. И мы дрались в едином строю с бойцами, чей язык понимали с трудом. Много раз далеко в жарких степях и на берегах морей мы осаждали чужие города, лезли на стены, рыли подкопы и вздымали осадные насыпи, и потом, прорвавшись через все препоны, грабили дома и уводили в неволю молодых девок. Много раз меня ранили, однажды воткнули копье в бок, и острие прошло в вершке от печени. Однажды хорошо вломили кистенем и сломали ключицу. Однажды вышибли дубиной несколько зубов. Еще чаще я подхватывал иноземную заразу, покрывался лишаями и струпьями, испражнялся кровью, лежал без памяти, гнил заживо, умирал от голода и жажды. В последнем походе голод был столь тяжел, что мы варили в котлах собственные кожаные брони и глодали пластины, пропитанные жиром, и так спаслись. Вот вам еще одна польза кожаного доспеха. Его всегда можно сварить и сожрать, если нужда припрет. В том походе умер старый воевода Малко. Вражий нож его не брал, но взяла хворь. Не все знают, что в дальних походах главный урон наносит не вражеские лезвия, но болезни. А я уцелел, выбрался и даже принес домой большую добычу. Правда, дома не было у меня, не было ни жены, ни детей, только отец уже полуслепой, и дед Бий, глубокий старик, и две младшие сестры. Между ними, моими любимыми сестрами, я и поделил весь свой воинский заработок. Они благодарили, и свое семейное благополучие основали именно на моих подарках. Так или иначе, прославленного богатыря из меня не вышло. Я мечтал погибнуть и на той стороне в мире богов и духов воссоединиться с любимой Зорией, но не погиб и не воссоединился. Боги не пожелали мне пособить. Ни разу за все годы я не собирал вокруг себя детвору, не потешил повестями про битвы, подвиги и невероятные приключения. Ни разу не похвалился золотыми и серебряными сокровищами, добытыми в ратных трудах, и сам для себя понимал, не хочу и не буду вспоминать, хотя мог бы. Наслаждение запахом чужой крови, смертный хрип поверженного противника, ужас и ненависть в его стынущих зрачках и свой счастливый внутренний вопль. «Я положил тебя, сделал, поверг, опрокинул. Я добрался до твоего горла, свое сберег, я убил тебя. И теперь возьму все, что было твоим. Я одолел тебя, я превозмог. Я еще здесь, я еще живой, а ты уже нет». Не хотел вспоминать. Не хотел рассказывать про кровь, про огонь, про трупный смрад, про глаза невольниц, полные ужаса, про вражьи стрелы, воткнувшиеся в мою лопатку. Нечего тут было вспоминать. Слава воина отравлена, тяжела его память, и смерть летает над ним, как птица над собственным гнездом. Если бы я вдруг захотел поведать детям о славе мужа крови, я бы рассказал не о битвах и поверженных врагах, а о голоде, отчаянии, о горечи потерь и страхе неизвестности, о покойниках, сожженных частично из-за нехватки дров и оставленных нами в пустынях на потеху животным-трупоедам, о драках за добычу меж своими же братьями по оружию. Но никогда я не соберу детей и не стану рассказывать такое. Настоящую правду не хотят знать ни дети, ни взрослые. Так я встретил свои 20 лет в славе и в достатке, но без душевного покоя. Смерть так и не прибрала меня, не захотела. Многие красивые, сильные, молодые мужчины упали к моим ногам с разрубленными головами, в скрежете зубов и воплях отчаяния. Многие из них были ловче и крепче меня и бились отважно, но полегли они, а я уцелел».